Глава первая. Начало в Баку. Однажды под вечер, с полгода назад, жена сказала мне между делом: «Я нынче нашла твой старый портретик в матроске, кудрявенький. Тебе там 5 лет или чуть больше. Припоминаешь?» «Помню, конечно. Да, близко к 5. Не то чуть больше, не то чуть меньше. Я помнил не только тот давний снимок, помнил отчетливый тот день, когда меня повели сниматься. С утра готовились к этой акции. Мать тщательно расчесала кудряшки, надела новенькую матроску, отец подтянул мои длинные брючки, выглядевшие на малыше забавно. Все трое отправились в фотографию. С пыльной Бандарной, где мы жили, где стоял двухэтажный дом с подворотней, заставленной мусорными ящиками, с узким двориком, в которой смотрели галереи и окна соседних домов, мы вышли на Армянскую улицу. Она вела к центру и почему-то казалась невероятно широкой, возможно, потому что Татарская, которая велась параллельно, была приблизительно вдвое уже. Рядом с нами, не обгоняя нас, но ни на метр не отставая, шагал высокий азербайджанец с худым, заросшим щетиной лицом. Прошел сначала один квартал, потом еще и второй, и третий, и только тогда остановился и выпалил, цокая языком: «Хороший мальчик, пусть долго живет». Солнце уже набрало силу, когда мы шли через круглый садик со странным именем «Парапет». Скамьи сияли и пламенели, даже в тени под густой листвой нас доставал полуденный жар. Дошли до Ольгинской, в самом начале на пересечении с Кривой располагалось ателье, который слыл лучшим в городе, и мы вошли в него, точно в грот. Было темно, прохладно и тихо. Фотограф, сердитый маленький грек, лысый, усатый, с крупным носом, мрачно усадил меня в кресло и приказал не шевелиться. Не самое легкое испытание. Потом, когда экзекуция кончилась, и все трое мы вновь вышли на улицу, где буйствовало желтое солнце, я спросил, почему фотограф так злится. Отец ответил: «Он знает дело», потом добавил: «и дорожит своим именем». Фотографии в самом деле занятные. Сколько минуло лет, не стоит подсчитывать. И снится, еще не скрипит поясница, и мнится: я молод и гибок, как хлыст, и дух мой не смолот, и боль не теснится, и мой это город, а я футболист. Все это невидимого экрана, волшебная оптика. Давний апрель, как терпко и пряно, так дышит Моряна, провинция, Каспий, моя колыбель. И так еще рано, начало пролога, и так уже поздно, уже не кино, но небо так звездно, и я у порога, и все несерьезно, но все решено. Вряд ли я снова увижу Баку. Но в этих стишках чистая правда. И мой этот город, мой этот город. Почти полстолетия мы в разлуке, но чувство родства неистребимо. Стоит увидеть на телеэкране ежевечернюю метеосводку, и в ней среди череды городов весточку о бакинской погоде, сердце непроизвольно сжимается, как в жаркую кисельную массу входишь в каленый кавказский воздух, снова, изнемогая от зноя, грузно ползут горбатые улицы, с Нагорья, мимо горластых дворов, к прогретому до донышка морю, к коричневой мазутной волне. Как упоительна эта музыка пестрой разноязычной речи! Слова не похожи, но интонация, но этот обширонский акцент с его протяженными низкими нотами словно творит единый язык для русских, азербайджанцев, армян, для европейских и горских евреев, для греков, лезгин, персов и турок, кто только не живет в этом уге. Помню и одного итальянца. Звали его Габриэль Корнелли. Он, впрочем, давно уже обрусел, но во внешности его сохранилась романа тосканская истома. Пожалуй, он был хорош собою. Мешало лишь ощущение женственности, не слишком естественной в мужчине, в особенности в этом пылком городе, где мужественность была главным достоинством. Жил он неизменно один. Он был образованным человеком, с библиотекой из раритетов. Был у него свой круг общения, большую частью увядшие дамы с претензией на интеллигентность. Раз в неделю у него собирались, и он читал им свои новеллы, по их словам, чрезвычайно изысканные. Меланхолическая ностальгия — чувство, по сути, оптимистическое. Она окрашивает минувшее в самые розовые тона. Мне вспоминать о Корнелли приятно, хотя при встречах он вызывал какую-то безотчетную жалость, малопонятную в подростке, может быть, своим странным обликом, плохо вписывавшимся в среду, может быть, своей рафинированностью, неуместной в этом плебейском кругу, скорее всего, своим одиночеством и ясно читавшейся беззащитностью. И что-то я угадал, к несчастью. Однажды я встретил его без ноги. Потом началась война, он исчез. Должно быть, его происхождение сыграло с ним жестокую шутку. Только и оставалось подумать о странной прихоти обстоятельств, занесшей когда-то его родителей в чужую жизнь, в которой Корнелли был обречен с первого дня. Понятно, что 30-е годы прошлись по бесшабашному югу, хотя он, казалось, был так далек от жизни опасной кремлевской стужи, тем же кровавым скребком, что и по северу. Но я был не умнее ровесников. Имя сибирского пионера, выдавшего отца властям, было почти сакральным именем. Вчерашние вожди и святые легко превращались в предателей Родины. Может быть, лишь крутой поворот в судьбе одноклассников и товарищей, их неожиданное сиротство невольно заставляли задумываться. Вдруг возникал холодок сомнений. Но отрезвление было недолгим. Ошибки возможны, но ясно, как день. Весенняя доблестная страна, отчизна героев и рекордсменов, энтузиастов и победителей, живет, окольцованная врагами и наводненная диверсантами. Однажды, когда я зашел за матерью в консерваторию, я попал на лекцию московского гостя. Столичный профессор Яков Палферов рассказывал беспечным бакинцам о том, как орудуют в нашей музыке наймиты иностранных разведок. Впрочем, иной раз он вспоминал о близлежащих сферах искусства. Критик Леопольд Авербах таил, например, преступный замысел взорвать ко всем чертям Уралмаш. Палферов был коренаст, дороден, с овальным благообразным лицом, в сером костюме, в вишневом галстуке. Не требовалось большой проницательности, чтобы разглядеть в этом упитанном, холеном, широкобедром прохвосте дамского баловня и гурмана. Рассказывая о происках АПМА, зловеще эта аббревиатура обозначала Ассоциацию пролетарских музыкантов, и только, он прерывал свою гневную речь, склонялся над раскрытым роялем, пухлыми короткими пальцами извлекал из него какие-то звуки и торжествующе вглядывался в зал. Эти синкопы со всей очевидностью несли в себе диверсионный заряд. Не позабыл он о Шостаковиче. С чувством невыразимой годливости, делавшим честь его целомудрию, сказал он о Катерине Измайловой, этой опере, в 4 половых актах и 5 прелюбодеяниях. То было весомым знакомством подростка не только с партийной непримиримостью, но, кроме того, и с партийной лексикой, с этим невероятным гибридом цитаты, доноса, протокола и приговора без права кассации. Бесспорно, не лучшие впечатления. Однако все эти грозные страсти задерживались во мне ненадолго. Солнце по-прежнему щедро поджаривало улицы, устремленные к морю. В детстве события самые страшные, кажутся лишь частью игры, какой представляется жизнь, а я к тому же писал стихи. Опасную погоню за рифмами я начал в 4-летнем возрасте и был достаточно безудержен. Мой бедный отец не успевал своим каллиграфическим почерком переписывать мои каракули набело. К 8 годам я был поэтом со стажем. Это последнее обстоятельство определило мою судьбу.